Тут были жанровые сцены, написанные его северскими художниками, которыми он искренне восхищался. На картине «Пура» была изображена старуха, падавшая на дорогу с телеги, нагруженной хозяйственным скарбом. «Бедная старушка!» — развеселился Луи, и от его извозчичьего смеха дрожали полотна. Некоторые ландшафты тоже заинтересовали Луи, и, распираемый географическими познаниями, он сообщал сопровождавшим его художникам сведения о народонаселении той или иной местности или торговле и ремеслах, процветающих там. Наконец они дошли до маленького кабинета, где стояло только три бюста. «А здесь, — пояснил Мосье Грёс, — находится все, что создал в этом году наш прокситель, Мосье Гудон». Мосье Гудон в ожидании скромно держался в стороне. Луи взглянул и помрачнел. Небольшим полукругом здесь стояли белые мраморные бюсты тех троих, кого он ненавидел больше всех на свете — Вольтера, Франклина, Бомарше. И эти трое совсем не выглядели еретиками и мятежниками, напротив. Они казались благородными и добродетельными. Их можно было принять за героев древности. Сверкающие глаза Вольтера излучали лукавую доброту. От головы Франклина веяло простотой и мудростью. Умное лицо Бомарше было полно юмора и покоряющего добродушия. Луи засопел. Стараясь скрыть досаду, он подошел к бюстам вплотную и принялся разглядывать их своими близорукими глазами. Молчание его становилось тягостным. «Наш мосье Гудон, — сказал с похвалой мосье Грёс, — первый в мире научился делать каменные глаза так, что они кажутся живыми. А конфузливый, как крестьянин Дюплесси, сделал над собой усилие и сказал: «Да, сир, величайший художник нашего государства изобразил трех величайших писателей, нашедших приют в вашей столице». Слова эти еще больше взвинтили Луи, но он вынужден был сдержать себя, он должен был что-то сказать. «Я знаю», — сказал он, обращаясь к Гудону, — «вы превосходный художник, я очень доволен моим бюстом. И вам не понадобилось много сеансов». «Ну, хорошо, ну ладно», — сказал он, и повернулся, чтобы продолжать осмотр. Его одолевали неприятные мысли. Когда величайший художник его времени, его прокситель, стал искать головы для лучших моделей, он нашел именно этих троих, три величайших писателя вашего города Парижа, и его придворный живописец Дюплесси наивно, бесстыдно прославил эту троицу в присутствии его, Луи, невзирая на их образ мыслей. Плохи дела его царствования, если в этих людях видят представители его эпохи. Это означает, что все его искренние старания убедить окружающих остались в туне. В тот же день герцог де Франсак, интендант театр Франце, сделал королю доклад о положении дел в своем ведомстве. Наследник российского престола не ограничился пустыми комплиментами в адрес Пьера. Вернувшись на родину, он не забыл о веселой комедии. Быть может, ему напомнили о занятном авторе его восхищенные дамы. Так или иначе, но великий князь намеревался поставить комедию «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» в Санкт-Петербурге. И русский посланник от имени своего правительства просил театр Франсе отпустить для этой цели в Петербург некоторых своих актеров. Мосье Бибиков, управляющий императорским придворным театром, ждет только согласия герцога де Франсак, чтобы немедленно выехать в Париж. Луи засопел. Из всех трех мятежников, чьи головы он вынужден был лицезреть, не имея возможности разбить их вдребезги, Карон самый отвратительный. Он не только жил еще, он был относительно молод. И Луи чувствовал себя ограбленным им и обманутым. Этот малый через беременную королеву выманил у него разрешение на постановку своей пьесы в Жан-Вилье. Луи совершенно недвусмысленно заявил, что после Жан-Вилье и речи быть не может об этой вольнодумной и фривольной пьесе. А теперь этот беспардонный малый затеял уже новую интригу, укрывшись за юбками Екатерины Российской. «Очень неприятно», — выдавил он из себя. «Какая наглость! Что вздумали эти эскимосы? Неужели мне закрыть театр Франсе для того, чтобы они могли развлекаться этой паршивой пьесой?